Эле следовало понять, что может и чего не может лошадка. Понять, но не бронить ее. Любовь и свободная воля. Вот что лежало в основе отношений Эйлы и Уинни. Молодая женщина собрала разбросанные по земле вещи и взялась за переделку упряжи, сделав едва ли не основной ее частью древки копий. Травяная циновка, в которую была завернута оленья туша, крепилась непосредственно к древкам, становясь своеобразной поперечиной, что позволяло положить на них и львенка. Она осторожно опустила так и не приходящего в сознание малыша на жерди и примотала его к ним широкими ремнями. Все это время лошадка, начавшая привыкать к своей новой роли, стояла совершенно недвижно. Повесив ючные корзины, Эйла еще разок взглянула на львенка и забралась на кобылу. Они поехали в сторону долины. Новый способ перетаскивания груза оказался на удивление эффективным. Теперь, когда по земле тащились только жерди, им были не страшны многие препятствия, делавшие процесс перетаскивания груза таким утомительным и трудоемким. Лошадь пошла куда легче, и в скором времени они достигли сначала долины, а потом и пещеры. Только после этого Эйла позволила себе вздохнуть с облегчением. Она остановилась возле реки, дав Уинни возможность передохнуть и утолить жажду, сама же вновь стала осматривать львенка. Он все еще дышал, но Эйла сомневалась в том, что ему удастся выжить. Она никак не могла взять в толк, почему этот львенок оказался на ее пути. В тот момент, когда она увидела малыша, она думала о своем тотеме. Может быть, духу пещерного льва было угодно, чтобы она позаботилась об этом детеныше. И тут ей в голову пришла совершенно иная мысль. Если бы она не решилась взять львенка с собой, ей ни за что не удалось бы придумать такие полозья. Ей помог ее тотем. Но было ли это открытие его даром? В конце концов, Эйла пришла к мысли, что львенок появился на ее пути не случайно и решила сделать все от нее зависящее, чтобы спасти ему жизнь. «Джандалар, тебе не обязательно оставаться со мной. Ты можешь уйти в любой момент. С чего ты взял, что я остался здесь только из-за тебя?» — ответил старший брат с неожиданным раздражением в голосе. Он не хотел выказывать своих истинных чувств, однако скрыть их ему не удавалось. Он давно ждал этого, но все же до последней минуты не мог поверить в то, что его братец действительно решит остаться и жениться на Джетамио. Впрочем, он и сам не спешил покидать племя Шарамудои. Ему не хотелось возвращаться в одиночку, тем более, что за время путешествия он так сблизился с Таналаном, а ведь в свое время он мгновенно отозвался на предложение брата отправиться в далекий путь. «Зря ты со мной пошел». Джандалар вздрогнул, крайне поразившись тому, что брату удалось прочесть его мысли. «У меня было такое предчувствие, что я уже никогда не вернусь домой. И не то чтобы я надеялся на встречу с той единственной женщиной, которую я мог бы полюбить. Нет. Просто мне казалось, что я буду идти и идти вперед, пока кто-то или что-то меня не остановит. Понимаешь? Шарамудои — хорошие люди. Говорят, хорош тот человек, которого ты хорошо узнал. И все-таки мне хотелось бы остаться здесь и стать одним из них. Ты же за Ландонии, Джандалар. Где бы ты ни был, ты всегда будешь за Ландонии. Твой дом там, вернись, брат. Осчастлив одну из тамошних женщин, ты заживешь на одном месте, у тебя будет большая семья, и ты станешь рассказывать детям своего очага о долгом путешествии и о маленьком брате, который решил поселиться в чужеземных краях. Кто знает, что случится потом. Возможно, один из твоих или моих потомков вознамерится предпринять такое же путешествие, чтобы повидаться с родней.